Глава 35. Налёт. Я немедленно переключился на взор Миши по магической линии Гайза, однако увидел исключительно кромешную тьму. Затем я переключился на магические глаза Саши, но ее поле зрения точно так же было окутано тьмой. «Элеонора, Зесси, оставляю Эносона на вас. Я пойду первым». «Поняла». Я уперся ногами в пол, как следует влил в них магическую силу и прыгнул. Пол с грохотом раскололся, и в тот же миг я обратился в световую стрелу. Устремившись по прямой к дворцу Форест Лунарлиста, я пробился сквозь разрушенную наружную стену и прибыл к тому месту, где была заточена Вензель. Поскольку верхний этаж полностью обрушился, теперь отсюда было видно морское небо. Находящиеся внутри фрески и колонны практически полностью развалились, и все было завалено горами обломков. В магической клетке была дыра достаточно большая, чтобы через нее могла пройти одна персона. Богиня рождения Вензель, которая должна была находиться внутри, исчезла. Видимо, кто-то увел ее с собой. Перед клеткой лежала Саша, а с противоположной стороны Миша. Они совсем не шевелились, однако основы их, похоже, были целы. Значит, этот некто поставил своим приоритетом захват Вензель? Раэлента! Я нарисовал на Саше и Мише магические круги. Взглянув магическими глазами, стало ясно, что на них наложили печать или проклятие, ослабляющее функции тела. Должно быть, они отчаянно сопротивлялись этому своей антимагии, и, похоже, хоть и находились в сознании, но фокусировались на том, чтобы развеять печать и не могли двигаться. И несмотря на то, что я пытался развеять ее с помощью Раэлента, видимо, из-за мощного порядка сразу же оправиться от этого они были не в состоянии. Взглянув на наложенную на них магию порядка магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурной, я начал рисовать многослойный магический круг Раэлента и параллельно осмотрелся по сторонам. Бог связывания Везнелла находился в углу сломанной колонны и, похоже, по-прежнему был опутан цепями порядка. По идее, Везнелла — пешка богини Аборта, однако в связи с тем, что он выведен из строя, ей, по всей видимости, пришлось скрывать клетку силой. Уму непостижимо, почему ты, мгновенно нейтрализовав трех присутствующих здесь персон, «Не помогла богу связывания, который, казалось бы, является твоим союзником!» Пробормотал я и повернул голову в сторону стены, которая была позади меня. «Он перестал быть тебе нужен? Или же...» Я направил кончик пальца на фреску и выстрелил джерастом. Черная, как смоль, молния в сопровождении мощного громового раската распылила стену, обнажив находящийся за ней силуэт. «Все, что ты можешь, это прятаться здесь!» Женщина сделала несколько шагов в мою сторону. Эта богиня носила кроваво-красную ткань, имела темно-красные связанные тесемкой волосы, а губы выглядели как накрашенные помадой. Кроме того, ее глаза казались начисто лишенными всяких эмоций. Магической силы в ее бездне было необычайно много, хотя она ее и скрывала. «Значит, это ты, Андерк!» По словам Вензель, богиня аборта Андерк сегодня не должна была вернуться. Почему же она просчиталась? Или же это не богиня аборта, а какая-то другая богиня? «Не хами мне, дитя!» Бесчувственным, но в то же время высокомерным голосом молвила женщина. «Ишь, какой заносчивый! Извинись! Куда ты дела, Вензель?» На мой вопрос она ответила лишь насмешливой ухмылкой. «Я не обязана отвечать на твои вопросы. Говори, где Эннасуона!» «А ты скажи, где Вензель, узнаешь!» Наши с ней взгляды переплелись, и повисла напряженная атмосфера. Ее совершенно пустое выражение лица никак не менялось, да и говорить она ничего даже не собиралась. «Ну так что?» «Мне нет нужды соглашаться на условия обмена какого-то демона. Богиня рождения Вензель же покинула Ростковый Божий Град. Форест Лунарлист склонился в сторону порядка аборта. Понимаешь, о чем я? Нет никакой нужды, сломя голову, искать ее. Уголки ее губ приподнялись, и она холодно улыбнулась. «Ты прав. Я — богиня аборта Андерк, абортирующий нежеланные жизни порядок мира сего. Рано или поздно Эннасуона станет мертворожденной. Андерк распростёрла руки и выпустила из кончиков пальцев красные нити. Они нарисовали магический круг, и из его центра тут же показались бесчисленные красные нити, которые стремительно растянулись и прицепились к земле так, что оставили на ней рубцы. Скрипя, эти красные рубцы раскрылись, раздался голос: «Кар! Чудовищные птицы, представляющие собой богов-хранителей аборта Венезелаверов, взлетали в небо одна за другой. Разбрасывая черные перья, Бесчисленные боги-хранители начали кружить над Форст-Лунар-Листом. «Хм, в общем, если уничтожить или выпроводить тебя из этого божьего града, то Эннасаона ничто не будет угрожать». С этими словами я окутал себя на манер смерча магии источника Джераст, испуская продолжительный и оглушительный громовой раскат. Угольно-чёрная молния рассеялась по небу и поразила всех кружащих вредных птиц. Издавая предсмертные полные агонии и крики, чёрные птицы попадали на землю. «Осознаёшь ли ты своё положение, дитя?» Всё таким же высокомерным тоном сказала она. «Понимаешь или нет? Ты непригодный. Нежеланная жизнь, нарушающая порядок, инородное тело мира, которого не должно существовать, и которому повезло проскочить мимо порядка богини Аборта». Богиня Аборта топнула ногой, сразу после чего прицепившиеся к земле красные нити начали извиваться и нарисовали перед ней магический круг. «Ха-ха-ха!» Громко рассмеялась Андерк, однако даже в этом смехе эмоции практически не улавливались. «Придя в эти божественные владения, Форст-Лунар-Лист, ты исчерпал свою удачу. Хоть плачь, хоть пышься изо всех сил, теперь тебя ждёт лишь одно — аборт!» Раздалось звяканье металла. «Змеиные щипцы аборта Эгляхон!» Из магического круга красных нитей появились огромные щипцы для обрезки нити с рисунком двуглавой змеи, отверстием для пальцев и длинной рукоятью. Богиня аборта Андерк схватила из-за два крупных отверстия для пальцев обеими руками и направила острый кончик змеиных щипцов аборта на меня. «Как хочешь, но тогда ответь всего на один вопрос, пока ещё в состоянии говорить». Ничего не говоря, Андерк бдительно выискивала слабое место в моей защите. «Ты поговорила с Вензель?» «Да чего глупый вопрос. Мне нет нужды общаться со старшей сестрой. Но ведь сёстры должны хорошо ладить друг с другом. Таков порядок». Ох, Вензель была права. Она типичный бог до мозга костей, с виду не обладающий хоть каким-то подобием эмоций и дающий холодные богоподобные ответы. «Вензель собиралась тебя уговорить и не хотела сражаться с собственной сестрой». «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялась Андерк. «Боги — это порядок и ничто более. Мы лишены что воли, что сердца. Моя старшая сестра рождения, а я аборт. Таковы просто-напросто возложены на каждую из нас обязанности». «Может быть, ты и права. Однако Вензель вовсе не просто какой-то там порядок. У неё было сердце. Это лишь небольшое нарушение порядка. Скоро она вернётся в норму», с бесчувственным видом ответила Андерк. «Ха-ха-ха-ха! Нарушение? Ты называешь желание дать Эннасаон родиться, чтобы сделать этот мир добрее, и конфликт, которым она надеялась спасти тебя, свою младшую сестру, обычным нарушением порядка? Да чего же огромное у тебя небольшое? У богов нет сердца. Богиня рождения Вензель просто реагирует так, словно у неё есть сердце, и ты, не будучи богом, ошибочно воспринял это за его наличие». «О как! Должен признать, весьма занятная интерпретация. Действительно, что у неё в глубине души, неведомо никому. Что люди, что демоны, что дракониды, все вы, смертные, заблуждаетесь». Красные частицы магической силы собрались в змеиных щипцах аборта Эгляхон, сдерживая меня демонстрацией готовности пронзить меня в любой момент. Андерк сказала: «Вам видится несуществующее сердце, иллюзия несуществующей надежды, и, наконец, вы пытаетесь грезить о несуществующем порядке. При всем том, что у богов нет сердца, а порядок мира всегда функционирует правильно. Тогда как противоречие под названием «добрый порядок» в этом мире не существует». Андерк сверкнула магическими глазами. «Эннасаона не родится никогда. Её аборт». Лезвия змеиных щипцов аборта клацнув скрестились. «Неотвратим». «Хм, всё ясно». Я пошёл прямо к держащей на изготовке змеиные щипцы аборта Андерк. «В таком случае я продемонстрирую тебе, что у богов есть сердца, у порядка ошибки». Я нарисовал 50 магических кругов и выстрелил из них Джо Грейзами. «А у Эннасаона рождение». Оставляя за собой световой след, угольно-чёрные солнца обрушивались на богиню аборта одно с другим, однако нанести ей хоть какой-то вред им не удалось, поскольку их заблокировала её мощная антимагия. «Нежеланный младенец, да пожу ты не свергнут тебя, змеиные клыки!» Словно проклиная, сказала Андерк. «Эгляхон!» Направив остриё змеиных щипцов аборта на меня, она бросилась вперёд. Я оттолкнулся от земли и прямолинейно перехватил огромные божественные щипцы. «Авиастан Джара!» Вмиг столкновения острия Эгляхонна с моей ладонью, отброшенные в разные стороны угольно-чёрные солнца образовали магический круг, который обратил мою правую руку в сияющее чёрное пламя. Точнее, за мгновение до того, как это должно было случиться, магический круг резко исчез, и заклинание «Авиастан Джара» прервалось. «Аборт, подвергнись! Направленная на меня нежеланная магия!» Я применил Бенаевн, однако тёмное сияние сверкнуло лишь на мгновение и сразу же исчезло. Заклинание было абортировано перед его полноценной активацией, змеиные щипцы аборта пронзили мою ладонь, и из неё потекла кровь. Я схватил кончик щипцов и хотел было уже крепко их сжать, однако она, словно догадавшись об этом, оттянула змеиные щипцы аборта назад и исчезла из моего поля зрения. «Нежеланное дитя, будь пожжен и абортирован!» За считанный миг Андерк по растянутым по поверхности земли красным нитям переместилась ко мне за спину и раскрыла божественные щипцы. Их лезвия сверкнули по обе стороны от моей шеи. «Змеиными клыками! Эгляхон!» Лезвия щипчиков с клацанием сомкнулись, но я, пригнувшись, уклонился от них и крепко сжал оба кулака. «Бевзда!» Я обернулся в то время, как оба моих кулака окрасились чёрный как смоль цвет. Однако оба бевзда тоже были абортированы до того, как заклинание покрыло мои руки. «Аборту подвергнись! Нежеланная магия! Ка!» Богиню аборта вырвала кровью. Мой кулак, в который была просто влита магическая сила, вонзился в живот Андерк. «Впечатляющие полномочия! Абортируй, сколько влезет!» Вложив кулак побольше магической силы, я как следует врезал им в лицо Андерк. Несмотря на то, что она развернула крепкий магический барьер, я ударил кулаком сверху, не обращая на барьер никакого внимания, и отбросил богиню аборта далеко назад. Она с грохотом врезалась во фреску. Упав лицом вниз, богиня аборта залила пол своей кровью. «Ка! Что за...» Подняв голову и собираясь встать на ноги, она увидела меня прямо перед собой. «Неужели ты думаешь...» Разжав кулаки и хрустя пальцами, я взглянул на неё сверху вниз. «Что твоё бытие богиня помешает мне забить тебя до смерти?»